Все идет как надо, отец, поверь мне. Гейпер-младший отключил телефон и на мгновение задумался. Шантаж. Игра становилась все интереснее. Кто же осмелился? Что-то не так, Марат? Поинтересовался его гость, толстяк с пухлыми губами, которые, казалось, всегда лоснились от жира. Он явно не понял ни слова из разговора, проходившего по-немецки, но прекрасно уловил общий напряженный тон. — Ничего серьезного, — отмахнулся Марат, спрятав в карман сотовый. — Кое-какие дела. Толстяк кивнул и снова принялся за семгу в маринаде. — Может, этот мерзкий Боров? — думал Марат, глядя на него. — Или кто-то из остальных? Кто? Бывший замминистра Голубев, который вдруг оказался одним из совладельцев кучи предприятий в Беларуси, России и Украине, в том числе и криминального Меридиана? Или Имразов, магазинный король, жалеющий о потере своей доли в холдинге? Кто же? — У вас, Марат, необычайное для нашего времени пристрастие к русской кухне, — говорил в это время толстяк. — Вот это меня поражает. Современные молодые люди отдают предпочтение Макдональдсу. Они считают, что съесть теплую булку с котлетой и запить ее молочным коктейлем, сев при этом за столик у окошка, — верх шика. Поэтому каждый раз, посещая ваш дом, я с гордостью осознаю, что с молодежью у нас не все так плохо, как порою кажется. — Надеюсь на это, — усмехнулся Марат. — Очень надеюсь, Виктор Викторович. — А знаете, что самое печальное? — Американизация. Просто зараза какая-то. Американская культура, американская музыка, американские деньги, американское кино, американская еда. Все вокруг просто помешались на всем американском. Собственно, американцы виноваты только в том, что считают свою культуру лучшей в мире, — сказал Марат, чуть отклонившись, чтобы официант сменил блюдо. Они непробиваемо уверены в этом, им абсолютно наплевать, что у кого-то может быть иное мнение. А нет ничего заразительнее, чем чья-то фанатичная уверенность в своей правоте. Американцы считают, что приобрели патент на идею свободы и равенства и с такой страстью декларировали это по всему миру, что мир поверил. Они хотят осчастливить миллиарды своей благодетельной миссией свободы, а на самом деле счастьем в их мире и не пахнет. Они поступают так, как говорил один французский мудрец. «L'on veut faire tout le bourg, où se cela ne se petit ainsi, tout le majeur de sa queen ami». Что означает? Люди стремятся к тому, чтобы быть источником величайшего счастья, а если это невозможно, то величайшего несчастья тех, кого они любят. Вот в чем вся суть, и в этом их сила. Прежде чем браться за какое-то дело, нужно убедить в его успехе самих себя. — Точно! — захохотал толстяк. — Об этом я и говорил своей жене в начале 90-х, когда у нас был только старый «Жигуленок» и домик под Минском. Мы были нищие, ей-богу. Я ей говорю, мол, чего нам бояться, если терять уже нечего? И почему мы, не глупые люди, не можем построить себе человеческую жизнь? Государство отпустило вожжи и сказало, действуйте. Дало все условия, чтобы люди, имеющие голову на плечах, поднялись, поверили в себя и поднялись. Вот так вот. А другие стонут и охают. Как им тяжело жить, милостыню просят. Если бы я стонал вместе с ними, не поджимали бы мы сейчас иностранные фармацевтические компании. Нет, голубчик, рыбу я больше не буду, — отмахнулся он от официанта. Так вот, продолжу свою мысль, — сказал Марат, ловко расправляясь со стоящим перед ним блюдом. — Я тоже очень настойчивый человек и склонен верить в свою удачу. Мне нужен криминальный меридиан, и вы это знаете, Виктор Викторович. Толстяк подцепил вилкой маринованный рыжик, осмотрел его и отправил в рот, зажмурившись от удовольствия. Вид у него стал до невозможности умильный. «Уважаю грибы! Что за чудо, ей-богу! Соляночка с грибами, растягай, боровички с мозгами! М-м-м, сказка!» Марат терпеливо ждал, пока гость закончит свои панегирики. «Моей жене родственнички присылают из-под Бреста целые корзины грибов. Она их лично готовит, никому не доверяет. Она у меня, если хотите, Марат Францевич, настоящая грибная сказочница. Просто удивительно, как она с ними управляется. А все опыт, дорогой вы мой, опыт. Без опыта и сноровки ничего не сделаешь. И видя ту сноровку, с которой вы перекупили позавчера большую часть акций у нашего уважаемого Малика Абашевича, могу с уверенностью сказать, что вы станете мастером своего дела». «Спасибо», — кивнул Марат. «Да, несмотря на возраст, сноровка-то у вас, Марат Францевич, есть. Но опыта еще маловато. Не знаю, почему Имразов уступил вам свой пакет, но лично мне такое решение не кажется разумным. У меня крупная фармацевтическая компания, продукция которой нуждается в рекламе. Активной и дешевой рекламе, подчеркиваю это. Обладая акциями холдинга «Криминальный меридиан», я имею возможность с помощью принадлежащих ему СМИ обеспечивать продукцию фармы, широкую поддержку, способствовать продвижению своих товаров на рынке. А если я лишусь акций, придется идти на поклон к владельцам чужих радиостанций, чужих газет, чужих рекламных агентств, чужих телеканалов. Так что, будь у вас побольше опыта, вы бы предложили мне нечто более привлекательное, чем простую операцию с моими ценными бумагами. Все дело в том, уважаемый Виктор Викторович, что без моих денег холдинг не стал бы холдингом, и ваши ценные бумаги не имели бы такой цены, какую они имеют сейчас. Денег вашего отца, вы хотели сказать, не важно. Важно то, что без этих денег криминальный меридиан так и остался бы паршивой газеткой, собирающей городские сплетни. Что ж, потому и акций у вас больше, пожал плечами гость, облюбовав куриную грудку под соусом. Но их недостаточно для контрольного пакета. К тому же вы дали мне понять, что не прочь уступить свою долю. — Нет, совсем не прочь, Марат Францевич, — живо согласился Горовец. — Но не на тех условиях, которые вы так прямолинейно изволили изложить. — А какие же условия вас устроят? — прищурился Марат.